После обеда я предложил остальным посмотреть вчерашнюю серию. Просто так, любопытство ради. Еще не совсем отойдя от визита Сигюре, они соглашаются. Уже ни у кого нет охоты зубоскалить, как прежде при виде актеров сериала. Даже какая-то торжественность витает в воздухе, словно мы признаемся, наконец, в своих чувствах к тем, кого никогда не упускали случая уколоть. Быть может, это мой первый настоящий взгляд на сагу. На протяжении полутора часов меня не покидает ощущение, что я двигаюсь вместе с ней, что история этих персонажей идет своим чередом, и ее конец неминуем. Я осознаю, что у Уолтера действительно рак. Мне понадобилось увидеть это на экране, чтобы получить доказательство, что это сработало. Актер отбросил его рок-н-ролльные замашки и играет теперь просто типа, который боится результатов обследования. Врач все темнит, уходит от прямого ответа, а Уолтеру нужна лишь одна голая фраза. Одна единственная. Он мне очень нравится в этот момент. Когда ему объявляют, что у него рак легких, он вяло выходит на улицу, смотрит на прохожих, обыкновенных прохожих. Режиссер нарочно снял случайных, ничего не подозревающих людей на улице. У одного из них Уолтер просит закурить. Смотрит на сигарету так, словно впервые взял в руки. И это действительно впервые. Делает затяжку и заходится кашлем, словно мальчишка. Потом делает другую, еле заметно усмехаясь. Ему незачем что-либо говорить. На его лице и без того читается нечто вроде «не так уж плохо». Сам не знаю, почему так долго лишал себя этого. Вернувшись домой, он встречает Фреда, который обещает ему найти радикальное средство от рака. Это будет его новый крестовый поход. В соседней комнате Милдред и существо сжимают друг друга в объятиях. Тут тоже все практически без слов. Впрочем, существо и не знает больше двух. Он по-прежнему голый, она все так же прелестна. Он спускает рукав ее футболки, оголяя обожженную кожу и утыкается туда лицом. Она читает вслух стихотворение какой-то американской поэтессы. Он, разумеется, ничего не понимает. Он пьет, скорее лакает воду из стакана. Она поглаживает свой начинающий округляться живот. Наверное, я в жизни не видел большего слияния. В комнате аж душно от такой густоты любви, и я не понимаю, как этого добились. Наверняка дело тут в чем-то зыбком, в чем-то среднем между ностальгией и надеждой, в том, что Матильда давно носила в себе, а режиссер сумел втолковать актерам. И эта странная алхимия бумерангом возвращается к нам с экрана прямо в лицо. Старик останавливает кассету и спрашивает Матильду, не стоит ли произвести ребенка на свет к 21 июня. «В этой области у меня опыта маловато, но почему бы и нет?» Сигюре бы так обрадовался. «Иногда я с трудом понимаю, почему именно эта парочка всем так нравится. Я ведь создала столько других. Одна студентка хочет посвятить им свой диплом по психологии, задает мне какие-то невероятные вопросы о взаимопроникновении разумности и дикарства, о потерянном рае, о бремени телесности, о естественном состоянии и рассудочном сексе. Я отвечаю, что за ответом незачем ходить так далеко. Сначала я хотела всего лишь предложить современную версию «Красавицы и чудовища», где было бы непонятно, кто есть кто. Но это ее сильно разочаровало. Я все же пыталась растолковать ей, что всю свою прошлую жизнь рассказывала историю встречи мужчины и женщины, которые в конце концов ложатся в постель, но сначала изводят друг друга и находят для себя кучу социальных преград и запретов. Милдред и существо как раз и есть уникальный случай отбросить к чертям всякую психологию. Если приглядеться внимательней, их история о молниеносном, полнейшем и нерасторжимом симбиозе. В старости я оглянусь назад и скажу, да, во всем, что я написала, мне удалось лишь один единственный раз на 100% приблизиться к чистой любви». Изображение на экране опять ожило. Камилла становится все очаровательней. С тех пор, как из сериала исчезла Мари, именно она стала объектом всеобщего вожделения. Наверняка это Сигюре подталкивает ее в ту сторону. Сегодня девица, что играет ее роль, позирует для дамских журналов и делится секретами своей красоты. Успокаивает журналистов. Нет, Камилла не покончит с собой. На экране она сейчас в пиано-баре роскошного отеля вместе с Педро Уайтом Менендесом, кавкианским террористом. Пользуется моментом, когда Педро отдает по телефону какие-то приказы, чтобы поправить микрофон, который Джонас прикрепил ей между грудей. Для нее Менендес – крупный экспортер сигар. Она для него – шикарная девочка по вызову. Они мило болтают, потягивая коктейли, когда Менендес вдруг спрашивает ее ни с того ни с сего, приходилось ли ей уже видеть смерть. «Почему вы меня об этом спрашиваете?» «Ответьте». «Никогда». «Даже смерть дедушки или как кого-нибудь сбила машины на улице?» «Нет». «Досадно. Невозможно составить себе четкое представление о душевном покое, если не держал на руках хоть одного мертвеца. И все же, знаете, я против идеи смерти. По мне, так люди должны просто исчезать в один прекрасный день, испаряться, сливаться с природой. Пантеистический взгляд на смерть? Это звучит так непосредственно, что Минандос удивлен. Камилла не знает, как загладить оплошность. Забыл, что во Франции даже шлюхи с образованием. Бросает беглый взгляд на часы. Предлагаю на выбор. Либо сходите в бар за стаканчиком, либо садитесь ко мне поближе, чтобы я мог поласкать ваши груди. Она в смущении прижимает руку к груди, где спрятан микрофон, но все же предпочитает придвинуться к Педро. Он обхватывает ее руками и пригибает к диванчику. Через секунду в баре гремит взрыв. Несколько тел отбрасывает взрывной волной. Камилла цела. «Я же просил, по крайней мере, еще трех жмуриков», – ворчит Жером. «Не жалуйся. Какой-то месяц назад стоимость бинтов удержали бы из твоего жалования». «До американских спецэффектов нам еще далеко. Но признаю, что взрыв вышел неплохой. В той сцене, где Мордехай бросается с башни, они даже расщедрились на трюковые съемки». «Мордехай? Разве мы уже не прикончили его в серии 30-й или 31-й?» «Он же страшно богат. С таким состоянием от чего угодно откупишься, даже от смерти. В любом случае, никто не жаловался, что он воскрес». Вот тут-то у меня порой и возникает проблема. Я задумываюсь об этой адской свободе, которой Сигюре хотел бы нас лишить. С того достопамятного дня, когда он бросил свое «делайте что угодно», мы много чего наградили. Сегодня я ищу этому предел. Должен же быть какой-нибудь. Нельзя же безнаказанно приступать закон и без всякой цензуры вовлекать в свое безумие 19 миллионов человек. Я спросил об этом старика, и он с некоторой грустью в голосе ответил: «Боюсь, что единственный предел – это предел нашего собственного воображения». Я давно грозился это сделать. В той серии, которую мы закончили сегодня, у нас появляется Бог собственной персоной. Он вполне соответствует тому образу, который сложился о нем у большинства людей. Это величавый старец в белых одеждах, чье великолепное, чуть осунувшееся лицо внушает и страх, и отраду. «Эй, Луи, думаешь, этого описания достаточно?» «Дай-ка взглянуть». Возвращаясь с утренней пробежки, Брюно встречает величавого старца в белых одеждах, чье великолепное, чуть осунувшееся лицо внушает и страх, и отраду. «Более чем достаточно». Лине, охотница за головами, не просто будет отыскать малого, чье лицо внушает одновременно и страх, и отраду. Уже когда они отправились искать существо в каком-то актерском фаланстере в Венгрии, неразберихи хватило. В конце концов, пускай выкручивается. По крайней мере, у ее посланцев будет шанс оправдать свою зарплату. «Кстати, по поводу проб», — говорит Джером. «Им надо подобрать кого-нибудь на роль Дюны». «Напомни нам, кто такая Дюна?» «Девица, сбежавшая из секты варварийцев. Лет 25-30, скорее хорошенькая. Это все». «Все?» – переспрашивает Матильда. «Вы создаете героиню, и все, что вам приходит на ум, это смазливая 25-летняя девица?» «Насчет девчонок он никогда не был особенно силен», – усмехается Тристан. «Робеет, несмотря на все свои замашки. Подросткам пытался заманить их домой, обещая показать человека-матраса. Помнишь ту рыжую?» «Ты не обязан рассказывать», – бормочет пунцовый Жером. «А догадайтесь, кто был этим человеком-матрасом?» «Когда я описываю какого-нибудь красавца, — говорит Матильда, — то перебираю осколки былых эротических фантазий. От соседа по площадке до голливудской звезды». «Неужели тебе ни одна актриса не нравится? Они ведь вроде толпами рвутся в сагу». «Не нравится». «В таком случае надо ее придумать с ног до головы, — говорит Луи. Опиши нам свой женский идеал». Любо дорого смотреть, как он ломает пальцы, уставившись на свои тенниски. Он, подкалывающий меня всякий раз, когда по коридору проходит какая-нибудь девица. Он, для которого женские персонажи не более чем отдых воина, если сами не являются этакими Рэмбо в ажурных чулках. Через пару минут узнаем, что он на редкость сентиментален. «Хватит на меня так пялиться. Я никогда об этом не думал». «Брюнетка? Блондинка?» «Рыжая?» — спрашивает Тристан, веселясь от души. «Скорее брюнетка. Волосы длинные и прямые, как проволока». «Глаза?» «Глаза у нее должны быть ярко-голубые, а кожа матовая с медным отливом, как у индианки племени Зуни. И еще...» «Что еще?» «Улыбка неуловимая, как у гейши. Ноги длиннющие, а грудь поскромнее. Но тоже с медным отливом. Грудь, я хочу сказать». «А в психологическом плане? Несносная очаровашка? Роковая змея? Ничего подобного. Малейший из ее жестов создает впечатление безмятежности. Она вся как открытая книга, а смех льется ручейком. Какие-нибудь особые наклонности? То есть? Ну, не знаю. Что угодно. Теннис, там, чечетка, тарзанка. Она должна говорить на куче языков. Мне нравится, когда женщины болтают на куче языков. Но в ее французском чувствуется легчайший акцент. В особых случаях она непонятно почему переходит на японский. Иногда цитирует Шекспира в подлиннике. И, кроме всего прочего, умеет метать бумеранг. Старик нарушает деликатное молчание, вырвав страничку из своего блокнота. Кажется, ничего не пропустил. Посмотрим, сколько времени им понадобится, чтобы найти Дюну. «Она же не существует!» – вопит Джером. «Лина разошлет своих подручных по всему свету и даст объявление на всех 5 континентах, но нам ее добудут». «Старик прав. Пока у нас есть такие возможности, надо ими пользоваться. 21 июня нас вышвырнут вон, но до тех пор они у нас еще попляшут». «Мне 40 лет», – говорит Матильда. «То есть пришлось дожить до 40, чтобы найти кого-то, кто удовлетворит любой мой каприз. Его зовут Сигюре, и я оберу его до нитки, как танцовщица своего любовника-банкира». «Я всем наливаю по кругу перцовки, и мы чокаемся за эту дюну, на которую нам не терпится взглянуть». Жером пожимает плечами, думая, что Луис с самого начала над ним подшутил. Матильда смотрит на часы и убегает первая. Тристан берется за свои костыли, собираясь на вечернюю прогулку в монтажную. Старик спрашивает, можно ли ему с ним, дескать, хочется взглянуть на работу Уильяма. «Поможете открыть двери», — говорит Тристан, улыбаясь. Оба исчезают. Ищу повсюду бутылку водки, Жером споласкивает стаканы. Вдруг включается факс, а нам в этот час ни на какую добрую весть надеяться не стоит. «Если это опять глупости насчет срочных переделок, то пусть этот говнюк Сигюре факсом подотрется». Он отрывает бумажку и читает. «Опасаюсь худшего». «Они устраивают вечеринку на студии». «Когда?» «Сегодня вечером». «Мило», предупреждают в последнюю минуту. «Пристегнули день рождения Джонаса к окончанию съемок 67-й серии». «Тебя это соблазняет?» «Мы же никого не знаем. На кого мы там будем похожи?»